Сергей ненавидел все, что не является литературой. Когда мы только познакомились, я спросил, любит ли он рыбу. Трудно поверить, что невинный вопрос мог вызвать такую бурю. «Безумец!» — гремел он. «Любить можно Фолкнера!» Рыбу любил его отец, носивший редкую фамилию Мечик. Он считал, что именно от него она попала в разгром Фадеева, с которым он учился в одной владивостокской школе. «В жизни отца, — писал Довлатов, — рыба занимает такое же место, как в жизни Толстого религия». Донат Исакович не спорил. К литературе он относился с большим уважением, чем к себе или родственникам. Я сужу об этом, потому что, встречая в книгах Довлатова свое имя, он, в отличие от других жертв сына, никогда не пытался рассказать, как было на самом деле. К тому же Донат Исакович и правда любил поесть. В своих историях он походил на Хемингуэя, всегда упоминал, где пили и что ели. В застолье Мечик был неутомим и элегантен. За 18 лет знакомства я не видел верхнюю пуговицу его сорочки. Даже к почтальону он выходил в пиджаке. Донат Исакович много и с удовольствием писал. Но больше всего мне нравится его завещание. На похоронах он велел не скорбеть и на кладбище зря не ходить. Довлатов любил не рыбу, а мясо, особенно котлеты. Уверял, что однажды съел их полведра. Ему нравились, писал он, технически простые блюда, что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению, вроде биточков. Или, добавлю, пельменей, которые он научил меня лепить из лепестков корейского теста. Умел он готовить и гороховый суп, а однажды, чтобы убедить жену Лену в трезвости, сварил взамен опрокинутой им же кастрюли щи из салата, с которым он перепутал капусту. Короче, Довлатов преувеличивал свое кулинарное безразличие, потому что оно входило в его символ веры. Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями. Писательство не оставляет просвета. Оно должно действовать с астрономическим постоянством. Авторы и книгу соединяют особые причинно-следственные связи, как пол и шкаф. Вмятина, которую он оставляет на ковре, — результат постоянного давления. Под таким давлением прогибается не только пол, но и реальность. Она ведь эластична, правда, не больше, чем автомобильная покрышка. Впрочем, чаще мне представляется сырая луговая тропа. Шаги продавливают почву, стекают струйки воды, тропинка становится канавой. Так искажается топография часто посещаемого нами пятачка реальности. Писатель упирается в действительность до тех пор, пока не оставит на ней свой след. Если это ему удалось, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь подражает литературе. Вымысел изменил реальность. Слово, буквально, стало плотью. Хармс мечтал писать такие стихи, чтобы ими можно бить окно как камнем. Фокус тут в постоянстве. Писатель всегда и всюду занят одним. Он ждет, пока сквозь него, как бамбук в китайской пытке, прорастет литература. Становясь писателем, автор до последней капли отжимает из жизни все, что не является литературой. Но и тогда вместо входного билета ему достается лотерейный.